Разумовский занял такое положение, что Степан Иванович невольно обернулся лицом к нему, а спиною к креслу. Сразу и вступил. Еще на корабле. Он резко пихнул инквизитора в кресло, сразу же дернув рычаг. Потаенная механика сработала. Руки Шишковского защелкнуло в капканах, укрытых в подлокотниках кресла. Пол разверзся под ним, раздалось скрипение тросов, и, в ужасе открыв рот, Шишковский величаво погрузился в нижний этаж своей сатанинской кухни. Над уровнем пола осталась торчать его голова, словно отрубленная. — Сынок, родненький, — взмолился он, — пожалей старика, жена дома, стомахом страдающая, дочка в невестах, не губи! — Придется потерпеть, — отвечал Разумовский. Внизу звенел колокольчик, побуждая палачей к действию. Работающие сдельно, они проворно тащили со своего начальника исподнее. Потом с большим знанием дела обозрели внушительный объект для кнута назидания. Ну и ну, удивились могучий с Глазовым, дядя с племянником, уж не казначей ли какой попался сегодня. Плеснем к Шурка по чарочке, чтобы разговеться ради бесстрашия. Эть! — сказал могучий, высекая первую искру. — А-а-а! — заголосила голова Шишковского. — Что я слышу? — удивился граф Андрей, смеясь. — Извините, но подобные неприличные звуки вам не к лицу. — Пожалей! В отцы ведь тебе гожусь! — У меня таких отцов не бывало, — отвечал граф. Могучий с Глазовым продолжали обстегивать свое прямое начальство с двух сторон сразу. При этом дядя поучал племянника своего, как лучше до костей пробрать. Клади с наскоку, с оттяжкою жарь, гляди, эть! О, пробрало Шишковского, ваше сястство, голубчик мой, вот я матушке-то нажалуюсь. Какой матушке? Моей или своей? Ведя этот бесподобный диалог, молодой пройдоха обрыскал шкафы канцелярии, педантично собрал свои расписки, данные Деласси и Дюрану, сунул в карман и список долгов покойной Натальи. Ему попался отдельный брульон, писанный рукой Екатерины, которая начертала по пунктам, какие вопросы задавать Разумовскому. Подумав, он оставил эту шпаргалку на столе. Вот ею и подотрешься. Это не лопух чай. У-у-у, завывал Шишковский, страдая. В этом мире все переменчиво, рассуждал Разумовский с улыбочкой, почти сладострастной. Недаром же на могилах крымских татар высечены в камне философические афоризмы: сегодня я, а завтра ты. Ну, всего доброго. Андрей повернулся к дверям, чтобы уйти. «Не покидай меня!» — заревел Шишковский. «Коли уйдешь, меня ведь в усмерть засекут! Нажми пупочку!» «Какую еще пупочку нажимать мне?» «Да снизу стола, чтоб от секуции избавиться!» Разумовский нажал пупочку, и тогда Степан Иванович, опомнись, сказал ему со слезами на глазах. «Далеко пойдешь, граф. Это я тебе предрекаю. Но Христом Богом молю тебя, будь так ласков ко мне, старику, не сказывай никому, что меня в своем же доме высекли». Разумовский отъехал к сестре, а Шишковский потащился к матушке Екатерине, доложив, что внушение произведено. — Ну как? — В чем сознался граф Андрей? — Ни звука не издал, окаянный. Она предложила ему сесть, но главный кнутобоец империи сказал, что лучше постоит. Екатерина сказала, это хорошо, что граф Андрей ни в чем не сознался. Этим он еще раз доказал, что интриган испытанный, твердый. Теперь Разумовский нравился ей еще больше, ибо надо уметь так ловко, словно червь в яблоко, вкрасться в доверие юной женщины, обнадежить умных послов Испании и Франции. Какая изощренная хитрость! Какой злокозненный ум! Этого бесподобного наглеца Екатерина встретила во дворце. Андрей веселился на придворном машкераде. — Как вы смели здесь появиться? — спросила она. — По праву камер-юнкера двора вашего величества. — Вон отсюда. — Езжайте на флот, в Ревель. А за картами спросила отца его, бывшего гетмана. — Граф Кирилла, сколько лет твоему негодному сыну? — 24, кото, арясина эткая. — А сколько кафтанов у него, разбойника? — Одних жилетов 400. — Куда столько? — Пора бы ему и отечеству послужить. Тогда и кафтаны с жилетами иному делу послужат. События следовали стремительно. Едва Наталья умерла, как Румянцев-Задунайский был срочно отозван с Украины в царское село. — Зачем? — недоумевал фельдмаршал, готовый думать о новой военной грозе. — Неужели из-за Буковины? Он ошибался. Мысли двора занимало сейчас иное. Фридрих II уже пробил по Германии брачную тревогу. Срочно нужна невеста. Пребывание в Петербурге его брата Генриха оказалось как нельзя кстати. Принц выступал в роли свата. В переписке между царским селом и Сан-Суси обе заинтересованные стороны быстро договорились между собою, а самого Павла никто и не спрашивал, желает ли он облегчить свое вдовство новым браком. Екатерина была деспотична. Она вызвала сына к себе и поставила перед ним на подрамнике портрет молодой женщины. «Мертвые пусть будут мертвы», — сказала мать, приласкав баллонку, запрыгнувшую к ней на колени, — «а я привыкла думать о живых. Познакомься. Принцесса София Доротея из дома Вюртембергского, двоюродная внучка прусского короля». Невесте не было и 17 лет. Фридрих в письмах к Екатерине настоятельно подчеркивал небывалое по годам физическое развитие принцессы, как будто в жены Павлу выбирали акробатку для семейного манежа. Павел сказал матери, что, обжегшись на молоке, он теперь дует на воду. «Отныне не верю ни друзьям, ни словам. Воля ваша священна, но хотел бы видеть невесту не в масле на этом холсте». «Для этого, друг мой, я уже вызвал Румянцева, который помпезно сопроводит вас до Берлина, куда из Монбельяра торопится выехать навстречу вам и сама невеста с родителями». Павла безмерно обрадовало посещение Берлина, где он может лицезреть своего кумира, короля Фридриха Великого. А лично побывать на парадах в Потсдаме, боже, он и не мечтал об этом. Какое счастливое совпадение! Словно забивая последний гвоздь, дабы укрепить эту матримониальную конструкцию, Екатерина сказала, что невеста родилась в Штеттине. «Где родилась и я, ваша достойная мать?» 28 мая граф Румянцев-Задунайский примчался в царское село и удивился, что всего-то навсего ехать ему в Берлин. «Да я Берлин, матушка, уже брал». «Возьмешь еще раз», — отвечала императрица.